«Хорошо», — выдохнул я. «Гермиона, прошу, будь осторожнее со слизеринцами, особенно со старшекурсниками». Глаза девочки округлились, и я поспешил сказать: «Я не в этом смысле. Просто ты достаточно перспективная невеста, сильная волшебница, не несущая наследственных проклятий и не имеющая родни во всяком случае, явной родни в магическом мире. Чистокровных невест мало, и за каждой стоит род, который в случае чего не даст свою девочку в обиду, а ты по незнанию можешь оказаться в ситуации, которая будет воспринята, как помолвка, и избежать такой чести будет трудновато, понимаешь?» Гермиона нахмурилась. «Мне теперь от каждого слизеринца шарахаться, ты-то сам с ними общаешься». «Я, другое дело», — ответил я, — «и Драко Малфой, мой родич, к тому же я общаюсь с ровесниками, и нет, шарахаться от них не стоит, тем более, что пока ты просто маленькая девочка и Равенкла со слизерином не враждуют, просто будь осторожнее, хотя если Флинт или Пьюси тебя устраивают в качестве супругов». Гермиона сначала поморщилась, потом рассмеялась и заявила: «Я тебя услышала, Гарри, спасибо за предупреждение. Кстати, они тебя уважают». «Кто?» — не понял я. «Слизеринцы», — ответила девочка. «За то, что ты не смотришь в рот Дамблдору и не стремишься враждовать. И их тоже обеспокоила эта твоя отработка. Как так получилось? Давай поговорим об этом позже», — извернулся я. «Когда мы с Драко вернемся с отработки. Завтра, например». «Хорошо, хорошо», — кивнула Гермиона. «Если у тебя не возникнет никаких неотложных дел, я постараюсь», — ответил я и, быстренько распрощавшись, поскакал дальше. Гермиона хорошая девчонка, и умная, и правильно понимает многое. Возможно, стоит подумать, нужны ли нашему сопротивлению союзники на Равенкла. Я так понял, что в тамошний коллектив Гермиона вписалась без проблем, и хорошие отношения со слизеринцами тоже в строку. Эта Гермиона рыдать в туалет на полдня не побежит, и слава Мерлину. Но зато теперь я не знаю, что предпримет Дамби, чтобы затащить меня к философскому камню, ибо господин Смерть сказал, что я должен вытащить камень из зеркала. Вот так всегда, надают заданий, понаделают дыр в каноне, а бедный попаданец, мучайся. Я тихо поржал сам над собой, надо же, мальчик бедный, худой и бледный решил себя пожалеть и поплакать над своей горькой судьбинушкой. Фигушки, не дождетесь, а мне еще в библиотеку надо. Отработка или нет, эссе сами себя не напишут. Ну, и почву для кое-каких сопутствующих пакостей тоже подготовить надо. В общем и целом время до отработки я провел не без пользы и даже с некоторым удовольствием. А потом, одевшись потеплее и проинструктировав парней, чтобы в случае чего не волновались, отправился в холл, где нас с Драко уже ожидал Филч, прогуливавшийся туда и сюда в сопровождении миссис Норрис. Кошара, кстати, была прикольная, длинной пушистой шерстью походила на сибирскую, а размерами и еле заметными кисточками на ушах, на мейн-куна, только вот на боку кисы была заметно проплешина, словно от ожога, а правую заднюю лапку она явно берегла. Наконец-то, миссис Норрис, хоть кто-то из этих сорванцов получит достойное наказание, а лучше бы розги вернули, толку бы было куда больше, ворчал Филч, довольствуясь миссис Норрис за неимением других слушателей. «Эмрэр мяу», отвечала ему кошка и терлась здоровым боком о штанину старика, отчего его хмурое лицо на миг становилось почти счастливым. Бедняга, ему, похоже, кроме кошечки и поговорить-то ни с кем. А если вспомнить канон, то ожоги и больная лапка у кисы появились не просто так. У местных безголовых особей считалось особым шиком пнуть кошку Филча или еще чего нехорошее удумать. «Здравствуйте, сэр», — вежливо поздоровался я. «Мне сказали, что вы должны отвезти меня на отработку». «Да-да», — воистину зловеще улыбнулся старый завхоз, мгновенно став похожим на скверно загримированного статиста из фильма «Проходящих мертвецов». «Мистер Поттер», — произнес он, — «вот как, кое в чем вы превзошли своего отца. Даже он не нарывался на свою первую отработку так рано. Эх, последние нынче времена, слишком добр к вам директор, а вот выпороли бы вас розгами при всей школе, а потом повесили бы за большие пальцы рук в карцере на денек, вот тогда бы всякие глупости быстро вылетели из головы». И старик разразился длиннейшим ворчливым монологом насчет того, как стоит наказывать обнаглевших студиозусов. Да богатая фантазия у дедушки, хотя я его понимаю. Скриба в магической школе обидеть может каждый первый. И в том же каноне я не помню, чтобы хоть кто-то из преподавателей заступался за старика и его кошку. И за стол в большом зале его не приглашали, хотя Хагрид там бывал. Поэтому я просто опустился на корточки, вроде как участвую в монологе старика. Это ограничивалось тем, что я паузах вставлял. Да, сэр, так точно, сэр, вы совершенно правы, сэр. Между тем я начал наглаживать и почесывать миссис Норрис, отмечая, что Филч реально заботится о своей питомице. Шерсть ее была шелковистая и хорошо расчесанной, на ожог тоненькой пленочкой нанесена какая-то мазь, а больная лапка была аккуратно зафиксирована небольшой повязкой. Кошка меня не боялась, умное животное чувствовало, что я не причиню ей вреда. Она даже замурлыкала, когда я стал осторожно почесывать ее за ушком. Тут уж Филч прервал свою страстную филиппику и совсем другим тоном спросил: «Похоже, мистер Поттер, вы не из тех, кто обижает кошек. Бедную миссис Норрис ненавидит и травит вся школа только за то, что она принадлежит мне и помогает ловить нарушителей во время ночных дежурств». «Не вся», — раздался тихий голос наконец-то спустившегося Драка. «Слизерин никогда не трогал вашу кошку, мистер Филч». «Разве не так?» «Так, юный мистер Малфой», — согласился старик. «Слизеринцы слишком горды для того, чтобы отыгрываться на кошке никчемного сквиба». Драко покраснел и опустил глаза. «Зачем вы так, мистер Филч?» — спросил я. «Драко же не сказал ничего худого. А те, кто обижает вашу кошку, просто недоумки. Они ведь не могут навредить вам напрямую, не так ли? Меня охраняет магия Хогвартса», — согласился старый сквиб. «Но не мою кошечку. Я стараюсь оберегать ее, но много ли я могу? Миссис Норрис, конечно, очень умная кошка, но ее все равно умудряются подловить, особенно близнецы Уизли с Гриффиндора. Эти ее увечья, их рук дело». Я скрипнул зубами. Думал, что рыжие уже пробили дно, но они умудрились пасть еще ниже. «Они больше не обидят вашу кошку, мистер Филч», — сказал я. «Никто не обидит». Старик-завхоз рассеянно покивал мне, но вряд ли поверил. «Доброе у вас сердце, мистер Поттер», — вздохнул он. «Таков и ваш батюшка был, шебутной, но сердце у него было доброе. Вот его-то компания миссис Норрис никогда не трогала. А как же профессор Снейп?» — спросил я. «Слыхали уже?» — покивал старик. «Как же, как же, только не всему надо верить. Сложные там были отношения, это да, но по-настоящему они никогда не враждовали, уж я-то знаю. Декан Снейп — хороший человек, несчастный только, да уж тут ничего не поделаешь. Впрочем, что-то я заболтался по-стариковски. Идемте, Хагрид, небось, заждался уже». Филч немного помолчал, а потом добавил: «Ох, ребятки, не нравится мне все это. Нехорошо детей этак ночью отправлять. Вы уж будьте осторожнее и на Хагрида особо не надейтесь. Он ведь не совсем человек, и логика у него соответствующая». «Спасибо за предупреждение, мистер Филч», — поблагодарил я. «Мы будем осторожными». Завхоз в ответ только рукой махнул и отправился на выход. Мы с Драко пошли за ним. Ночь была довольно теплая, темная и практически беззвездная. Только изредка проглядывал на небе бледный краешек неровно от кромсанной луны. Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь звуком наших шагов и редкими криками ночных птиц. Антураж был что надо, вполне подходящий для съемок малобюджетного фильма ужасов, в который нас, похоже, и намеревались погрузить. Хагрид, одетый в огромный меховой жилет поверх кожаной потертой куртки, с арбалетом за спиной и здоровенным тесаком на поясе, ждал нас у своей хижины. «Здорово, Гарри», — выдал он. «И ты, Малфоев сын, тож, я уж вас заждался. Эй, Филч, ты их, видать, нарочно пугал да стращал, пока сюда вел? Нечего его слушать, ребята. Филч-то такой, завсегда стращает». Филч что-то сердито проворчал себе под нос, но спорить с полувеликаном не стал, просто ледяным тоном проговорил: «Я приду за ними на рассвете, и лучше бы тебе, Хагрид, привести их к этому времени живыми и здоровыми, иначе сам потащишь в замок то, что от них осталось, и сам будешь объясняться с деканами и директором». Высказавшись таким образом, старик развернулся и исчез в ночи. Кстати, свой фонарь он пихнул в руку Драко, фонарь явно был непростой. «Ну вот», — проворчал Хагрид, — «ему бы только гадостей наговорить». «Не бойтесь, ничего плохого с вами не будет». «Не будет?» – переспросил Драко. «То есть вы хотите сказать, мистер Хагрид, что запретный лес ночью – безопасное место?» «Не хочу», – нехотя отозвался полувеликан. «Только ваше дело маленькое – стропы не сходить, да смотреть в оба. Вот и все, на что нам нужно смотреть в оба». В голосе Драко начал медленно накапливаться яд. «Что мы можем увидеть в полной темноте? К тому же, у Гарри и так со зрением проблемы». «Не обижайся, родич, чего ж обижаться на правду», — миролюбиво отозвался я. «Но я присоединяюсь к вопросу, что мы сможем разглядеть в темноте. Так кровь это. Единорожек тут раненый бродит, надо б его найти да помочь. Повадилась какая-то тварь на единорогов нападать. Двух уж придавила, а энтого вон, подранила. А у единорогов кровь такая, что днем ее и не разглядишь, а вот ночью, так запросто, потому как серебристая она и светится. То есть быстренько вычленил самое главное Малфойёныш, мы, два первокурсника, должны отправиться в запретный лес ночью, чтобы найти раненого единорога, и что в этом лесу сейчас может бродить опасная тварь, которая уже отправила двух единорогов в поля вечной охоты. Точно так, благодушно отозвался Хагрид. Я гляжу, ты парень понятливый, хоть и Малфой. А это ничего, голосом драка уже можно было отравить крыс на пару километров в окружности, что мы сами можем нарваться на эту тварь. Два первокурсника, которые не умеют колдовать ничего, серьезнее Люмоса. Ну, это уж драка скромничал, со многими тварями он уже мог разобраться вполне по-свойски, несмотря на малый возраст, Люциус с Северусом постарались, а уж когда к ним присоединился Сириус. Но Хагриду об этом знать совсем не обязательно. Ничего, столь же благодушно ответил Хагрид, никак не отреагировав на малфоевский сарказм. Со мной вам никакая тварь не страшна, а еще клык подсобит, ежели что. Так что пойдемте скорее, там животина загибается. Смотрите внимательнее по сторонам. Ваша задача – кровь единорожью высмотреть. Нет, этот индивидуум не прошибаем. Прав старик Филч, не человек Хагрид и логика у него не человеческая. Впрочем, Дамблдор вроде как человек, а ничто у него не дрогнуло послать двух одиннадцатилеток в этакую жуть ночью. И вообще, откуда взялась тварь, убивающая единорогов? В каноне это был Квиреллу, чтобы продлить существование своего разваливающегося тела с начинкой из Крестража, но в здешней реальности этого нет, а Крестраж если и есть, то, ох, Йони Дамбелли это так балуется, а сегодня он решил совместить приятное с полезным, и кровушки перехватить, и нас напугать до усрачки. Интересно, интересно, а как ему понравится мой сюрприз? Мы углубились в лес, довольно широкая к началу тропинка постепенно становилась все уже и уже, ветви деревьев сплетались в высоте над нею столь густо, что бледный свет луны еле просачивался сквозь них. Лес был наполнен неясными звуками, шорохами, шепотами, скрипами, криками ночных птиц и чем-то еще, вообще не поддающимся идентификации. Драко сжал мою руку. Пальцы у него были ледяные. «Мне страшно», — еле слышно произнес он. «Конечно, страшно. Будь я обычным одиннадцатилетним мальчишкой, и мне было бы страшно». И я успокаивающе сжал пальцы Драко. «Спокойно, мы справимся». Некоторое время мы продолжали углубляться в лес, а потом тропинка раздвоилась, и этот болван Хагрид жизнерадостно прогудел. «Того разделиться надо бы, а то до рассвета проваландаемся, стал быть, и не найдем ничего. Ступайте-ка налево, а я направо пойду». «А может, мы направо?» — быстро спросил я с некоторой надеждой, что Хагрид не в курсе грядущей подставы. «Увы, никак невозможно», — твердо ответил лесник. «Идите налево, сказано вам, там не так опасно, и я это, клыка с вами отпущу, а коли что увидите, красные искры запустите, я и прибегу сей момент, поняли?» «Точно, непрошибаемый». На этот раз не стал спорить даже Драко. Он молча принял поводок клыка из рук Хагрида, и мы вдвоем двинулись дальше по левой тропинке. И что-то мне вдруг неспокойно стало, очень неспокойно. Да и клык заскулил, замотал лохматой башкой, отказываясь идти вперед. «Гарри», — прошептал Драко, — «смотри». Я пригляделся и заметил несколько крупных серебристых капель на ветвях и траве. «Неужели это кровь единорога?» Клык заскулил громче, и я заметил чуть впереди неясный серебристый свет, слабый-слабый. «Оставайся здесь», — сказал я, — «я посмотрю. Похоже, там прогалина и там лежит единорог, или там целая лужа единорожьей крови. А тварь», — Драко вцепился мне в руку, не отпуская, — «у меня есть, чем ее удивить. И приготовь палочку, Драко. Поставишь щит, если она прорвется к тебе. Я пойду с тобой», — неожиданно твердо отозвался гордый потомок Малфоев. «Я не могу отпустить тебя одного». «Хорошо», — согласился я, не желая спорить. Чутье подсказывало мне, что время ускорилось и нам стоит поспешить. В этот момент трусливая тварь, по недоразумению называемая собакой, хитрым образом вывернулась из ошейника и с громким воем исчезла в ночи. «Трус», — сплюнул от отвращения Малфойёныш. «Ну что, идем». И мы пошли. Всего несколько шагов спустя мы увидели прогалину, на которой действительно лежал единорог. Его витой рог и рана на шее светились серебристым светом. Но хуже всего было то, что над бедным животным склонилась какая-то лохматая, ненормально ссутуленная пакость, отдаленно напоминавшая человека. «Стой!» — крикнул я. «Оставь его в покое! Убирайся!» Тварь издала жутковатый вой, в котором, однако, слышалось нечто членораздельное и одним прыжком взметнулось вперед, прямо на нас. Я успел разглядеть выпученные красные глазища, а больше и ничего, потому что рука нащупала под мантией небольшую стеклянную бутылочку. Я взмахнул рукой, и бутылочка с громким чвеканием врезалась непонятной твари в то место, где у нормальных людей бывает лоб. Бутылка тут же разбилась, тварь охватила пламя, она издала совсем уж жуткий крик и с громким хлопком исчезла. Что бы это ни было, оно совершенно точно владело аппарацией. Кухонная латынь, culinaria latinitas. Этим сатирическим термином назывался испорченный латинский язык, на котором говорили низшие классы в Древнем Риме. Кроме того, и средневековая монастырская латынь, которую в эпоху гуманизма подняли на смех Эразм Роттердамский, Ульрих фон Гуттин и Иоганн Рихлин. Апофеозом стала сатира «Письма темных людей». Само понятие culinaria latinitas появилось благодаря итальянскому гуманисту Лоренцо Валла. Он придумал это выражение, чтобы высмеять латынь гуманиста Паджо Браччелин. Валла сравнил своего противника с поваром, а профессия эта считалась неуважаемой. С 16 века термин использовался для обозначения языка, пренебрегающего правилами словообразования и грамматики классической латыни, прежде всего латинского языка средневековых университетов и церкви. Вульгарная латынь является прародителем романских языков. Примечание к части. Следующая глава через неделю. Приятного прочтения. Добра, мира и здоровья вам всем, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4140547127193. Глава 27. Отработка. Часть 2. Я взмахнул рукой, и бутылочка с громким чвеканием врезалась непонятной твари в то место, где у нормальных людей бывает лоб. Бутылка тут же разбилась, тварь охватила пламя, она издала совсем уж жуткий крик и с громким хлопком исчезла. Что бы это ни было, оно совершенно точно владело аппарацией. Но мне сейчас было глубоко пофиг, что это за цветок помойки. Единорог был еще жив, и стоило попытаться его спасти. Хм, а не позвать ли мне феечек? Может, их пыльца излечит единорога? И я поднял руки вверх и громко позвал. Лена, Лена. Глаза устоявшего рядом драка сделались квадратными, но сильно усомниться в моей психической нормальности он не успел. Ответом мне был переливчатый смех, напоминавший звук колокольчика. И в тот же самый момент передо мной закружились три сестрички-феечки. «Глупый большой», — заявила одна из них. «Ты забыл, как зовут моих сестер? Вообще-то феечки мне не представлялись, а Лианну я запомнил, потому что ее так называли сестры. Но напоминать об этом я не стал. Ваша небесная красота ослепила меня», — заявил я. «Забыл, каюсь. Зато я принес вам сладкого вкусного. Хотите?» Феечка тут же сменила гнев на милость. «Моих сестер зовут Рианна и Тианна», — заявила она. «Спасибо за угощение, странный большой. Но ты ведь позвал нас не только из-за угощения, сами ведь видите, прекрасные сестры», — развел руками я. Феечки деловито закивали. «Тот, кто сотворил такое, будет проклят», — хором заявили они и тут же приступили к делу. Три хрупких крылатых фигурки стали кружить вокруг неподвижно лежащего, но все еще дышащего единорога, посыпая его своей пыльцой, и чудо случилось прямо на наших глазах. Страшная рана на шее исчезла, дыхание выровнялось, заблестела серебряная шерсть, засиял рог. Только что помиравший единорог моментально стал сильным и здоровым. Ох, не смог сдержаться драка. Вот это чудо. Феечки захихикали и закружились уже вокруг нас, осыпая пыльцой, а единорог величественно фыркнул, топнул ногой и приблизился к нам с драка. «Спасибо, детеныш», — услышал я. «Тот, кто сотворил со мной такое, наложил заклятие, и мне никто не мог помочь. Ты разрушил это заклятие своим зельем и позвал лесных сестер. Спасибо тебе, детеныш. Ты не в первый раз помогаешь нам. Позволь мне вывести вас из леса». «Нет», — ответил я вслух. «Мне нужно навестить стаю». «Твое право. Стая, так стая. Тем более, что парочка оборотней сейчас неподалеку бродит. Вот они вас в стаю и доставят. Еще раз благодарю тебя, детеныш». И единорог опустил голову и встряхнул ею. И снова я стал обладателем добровольно отданного рога. Но я помнил, что рог у этих чудесных животных отрастает недолго, так что просто благодарно поклонился единорогу. Этакая ценность лишней не будет. Единорог в ответ поклонился мне и исчез за деревьями. А я достал из сумки 3 плитки хорошего швейцарского шоколада. Сириус регулярно пересылал мне вкусняшки через Драка, так что с этим проблем не было, и протянул сестричкам-феечкам. Ах, восхищенно запищали они, как много, ты щедрый, большой, а вы сможете это унести? Феечки в ответ захихикали, и каждая из них ухватила плитку, которая была по размерам чуть ли не больше самой феечки. Мы сильные, большой, пискнула одна из феечек, а это, вкусное, добавила вторая. Конечно, мы это унесем, заключила Лена, и сможем угостить всех, а потом будем танцевать. Спасибо тебе, большой, меня зовут Гарри, ответил я. Я принесу еще, потом, мы запомнили, Гарри. Пропищали феечки и растворились в воздухе, напоследок еще раз осыпав нас с Драка сверкающей пыльцой. Отомри, рассмеялся я, взглянув на Драка, застывшего с расширенными глазами и открытым ртом. И вообще, закрой рот, пикси залетят. Ты их понимаешь? Отмер Драка. А ты? Нет, удивился я. Они вроде как вполне членораздельно выражались. Драка покачал головой. Я удивился. Что? Нет, ты не поверишь, но маги, умеющие понимать язык фей, очень редки, заявил Драка. Это врожденное. Как парсилтанг. Вот свезло-то, пробормотал я. Спасибо за информацию. Я даже не догадывался о том, что говорю с ними как-то по-особому. Да ты вообще полон сюрпризов. Восхищенно высказался Драка. Ты единорога спас, и эта ужасная тварь, чем ты в нее бросил? Коктейль Молотова, усовершенствованный рецепт, ответил я, усиленный магической составляющей. Потушить невозможно. Да, сумеречный гений Сириуса был способен и не на такое, а фантазия за годы Азкабана приобрела пакостную изощренность истинного Блэка, и лично я даже не думал его за это осуждать. Здорово, восхитился Драка. А сейчас что, я даю непреложный обет и красные искры выпускаем? Понятливый он все-таки, хоть и Малфой, правильно Хагрид подметил. Первое, абсолютно верно, отозвался я. А насчет второго, а нафига, в смысле, нафига? Поразился Драка. Мои родители с ума сойдут, если узнают, что я пропал в запретном лесу. Не-не, я на такое не подписывался. Они же вдвоем Хагвардс с землей сравняют. Ты хочешь, чтобы отец и матушка в Азкабан попали? Да ни разу, успокоил его я. Я предупредил все, то есть декана Снейпа, что беспокоиться не стоит, даже если мы не вернемся с отработки вовремя. А твой Ра давно мечтает попортить кровь Дамблдору. Вот и пусть развлечется. То есть ты с самого начала это задумал? Спросил Драка. Ну да, протянул я, честно пытаясь изобразить раскаяние. Получилось не очень хорошо, потому как Драка засверкал глазами и заявил. Шляпа ошиблась. Гарри Поттер, ты самый хитрый и беспринципный слизень на свете. А я думал, мы с тобой друзья хоть немного. Ты почему мне ничего не сказал? Прости, вздохнул я. Но если бы я тебе все рассказал, то ты не смог бы вести себя так естественно. В этом плане тебе до твоего Рара еще далеко. Драка сначала надулся, а потом рассмеялся. Ну, тут ты прав, признаю, сказал он. Но что мы будем делать несколько суток в лесу? Я не настолько хорошо владею бытовыми чарами. Разве что ты где-то припрятал палатку. Я покачал головой. Лучше. Мы проведем это время у друзей. Думаю, тебе понравится. Друзья в запретном лесу? Тут же озадачился Драка. Какие тут могут быть, к Мордреду, друзья? А вот они. Жизнерадостно улыбнулся я. Ждут окончания нашего разговора. Так что давай быстренько непреложный обед и поехали в тепло. Пить какао с зефирками. А то что-то я малость подзадолбался. Малфойёныш непреложный обед дал. Любопытство победило возможные опасения. А как только прозвучали его последние слова, я помахал рукой и крикнул. Фенрир, Римус, идите сюда. Драка в очередной раз посмотрел на меня с удивлением, но потом его взгляд упал в ту сторону, куда я махал рукой, и бедный Малфойёныш стал не просто бледным, а синеватым, словно снятое молоко. Это вырвалось у него. Луна как раз стала светить ярче, и было очень хорошо заметно, как из лесных зарослей на прогалину выбежали 2 огромных волка, бесшумно и весьма быстро. Драка, укоризненно сказал я. Я думал, мы друзья. Да, это оборотни, но они не причинят нам вреда. Оба волка подбежали к нам, встряхнулись и превратились в Фенрира и Люпина. Я с удовлетворением отметил, что Люпин выглядит куда здоровее, чем раньше. Худоба и болезненная бледность исчезли, теперь это был высокий, крепкий мужчина, которому сложно было дать больше 25. Ну, а Фенрир никуда не растерял свое собственное неподражаемое обаяние и, перекинувшись, заявил: «Привет, Гарри. Что, надоело учиться?» «Решил перерывчик устроить. Это мы завсегда. А мелкого Малфоя в качестве жертвы приволок? Это дело хорошее». Драко побелел еще больше, став похожим на факультетское привидение, правда без цепей и крови, и кротко взглянул на меня глазами раненой лани. Я возмутился: «Уважаемый Фенрир, собака вы страшная. Чего это собака-то?» Обиженно прогудел Фенрир. «Прикалывается, гад. А то я не знаю, что при необходимости он может выражаться круче университетского профессора. Волчара вы позорный», — продолжил я проникновенным голосом. «Ну вот, так лучше», — согласился Фенрир. «Хотя чего это позорный-то?» «Позорный», — мрачно сказал я. «Зачем Драко-то пугать? Ему и так страшно». Фенрир обаятельно улыбнулся, при этом создалось полное впечатление, что зубы у него росли, как у акулы, в два ряда, и мирно произнес: «Да больно уж он на своего родителя похож. Хорошенький такой, беленький. Так и тянет что-нибудь этакое отчебучить. Ладно, сиятельный мистер Малфой, не беспокойтесь, вреда вам не будет никакого. Я, Фенрир Грейбек по прозвищу Сивый, вожак стаи оборотней запретного леса, приглашаю вас в гости и гарантирую полную безопасность». Драко моментально отмер и заулыбался. «Ой, правда? Как интересно. Ну не в лес уже вас оставлять?» — риторически поинтересовался Сивый. И тут до нас донесся далекий вопль Хагрида: «Ари, в порядке?» «Ага, значит, трусливая псина добралась до хозяина, и полувеликан сообразил, что с перековыванием избранного что-то пошло не так. Вот и чудно». Услышал этот крик и Грейбек. Он взглянул на Римуса, который наблюдал за всем передвижным цирком, скрестив руки на груди и явно борясь с желанием наколдовать себе попкорн, и заметил: «Пора валить». «Пора», — согласился Римус и обратился к Драко. «Вы не испугаетесь, юный мистер Малфой, если я вас немного подвезу до нашего поселения?» «Нет, сэр», — покачал головой Драко. Глаза его горели восторгом. К тому же спокойный и интеллигентный Люпин пугал его куда меньше экспрессивного Грейбека. Римус ободряюще улыбнулся, и тут же человеческое тело неуловимо быстро перетекло в звериное. Огромный волк лег на землю, позволяя Драко взобраться к себе на спину, а затем медленно распрямил лапы. «Ах!» — восторженно выдохнул Драко. «Ты за шерсть держись крепче», — посоветовал Фенрир. «Мы очень быстро побежим». После этого он перекинулся сам, я устроился у него на спине и вцепился обеими руками в густую шерсть. Фенрир насмешливо рыкнул, и мы понеслись. Крики Хагрида мгновенно затихли вдали, и я злорадно улыбнулся. Уже к обеду в Хогвартс заявится злющий Люциус, и вряд ли Дамби удастся отвертеться от чести побеседовать с членом попечительского совета. Надеюсь, что лорд Малфой сумеет использовать ситуацию на все 100. Нет, я далек от мысли, что ему удастся скинуть Дамби с его пьедестала. Канонному Малфою это удалось, но всего один раз и очень ненадолго. И если в чем канонная ситуация схожа со здешней, так это в том, насколько огромным доверием пользуется Дамби у большей части населения магической Британии. И я даже не сомневаюсь, что Дамби отоврется, ведь мы вернемся живыми и здоровыми. Но нервов ему сиятельный лорд потреплет знатно, он в этом смысле профессионал. Вот и пусть бодаются. А я тем временем достану камень из зеркала и выполню первую часть этого дурацкого квеста. И в связи с этим у меня только два вопроса. Первый. Находится ли камень именно там, где он был в каноне? И второй. Кто сыграет роль одержимого духом Волдеморта? Впрочем, подумаю-ка я об этом позже. А сейчас стоит насладиться быстрым бегом моего мохнатого скакуна. Волки неслись на диво скоро. Уже минут через 10 я разглядел знакомые домики поселения оборотней. Ночь практически не отличалась от той, когда я оказался здесь впервые. Уютно светились окна аккуратных домиков, горели фонари на улицах, а на самих улицах тусовалась местная молодежь. Стоило Фенриру притормозить у своего дома, болтавшаяся на противоположном конце деревни молодежь тут же окружила нас, дружелюбно улыбаясь и сверкая желтыми огоньками в глазах. «Гарри, привет!» — хором поздоровались парни. «Отдохнуть от учебы приехал? Пойдешь завтра с нами на рыбалку, Гарри?» — перебили парней девушки. «А кто это с тобой? Какой хорошенький, какой беленький!» И местные девушки тут же окружили Драко, успевшего покинуть спину Люпина с явным намерением затискать. Пунктик у них, что ли, на натуральных малолетних блондинов? Или все-таки слух о том, что в жилах Малфоев течет кровь Вейлы? Это не совсем слух, а ведь нечувствительные очень ко многому оборотни весьма живо реагируют на две вещи. серебро и кровь Вейлы. Первое для них смертельно, второе – весьма привлекательно. Другое дело, что самим Вейлам оборотни без надобности, детей от такого общения у них точно не будет, а к сексу, что бы там ни говорили, эти девы-птицы вполне равнодушны. Их знаменитое очарование нужно только для поиска подходящего партнера. При этом у Вейлы может родиться только девочка. Чистокровная Вейла, да, никаких полукровок и квартеронок, кто бы ни был отцом. Бывают ли Вейлы мальчики? Вообще-то считается, что нет, но, с другой стороны, есть легенда о том, что в очень редких случаях Вейла может родить мальчика, но такого отпрыска Вейлы отдают отцу, опять-таки из-за его бесполезности. Мальчик Вейла не может стать мужем девушки Вейлы, ибо они все считаются его сестрами. Я так думаю, что у них слишком схожие гены, а это чревато. А если такой юноша женится на обычной ведьме, то его дети Вейлами уже не будут. Хотя потомки юноши Вейлы обладают остатками очарования и могут влюблять в себя кого пожелают без всякой амортенции. Возможно, кто-то из далеких предков Малфоев согрешил с девой-птицей, но родился мальчик, и практичные Вейлы, не желая растить бесполезное дитя, отдали его отцу. Косвенно это подтверждается теми иллюстрированными хрониками, которые я прочел в доме Сириуса. Что характерно, все французские Малфои до нормандского завоевания были темноволосыми и кореглазыми, как и большинство уроженцев Нормандии. А вот любимый единственный сын Жоффрея Малфоя, сподвижника Гийома Бастарда, он же Вильгельм Завоеватель, уродился белокожим, светловолосым и сероглазым. Именно с него началась череда красавцев-блондинов, окончательным продуктом которой стал Драко. Но что-то я отвлекся. 2 дня мы с Драко провели в поселении оборотней. И, если честно, это были чудесные 2 дня. Мы ходили на рыбалку с юными оборотнями, бродили по запретному лесу, болтали с кентаврами, которые в этой реальности оказались на диво вменяемыми, охотно рассказывали о звездах и даже пытались научить нас метать камни из пращи и стрелять из лука. С луком у нас как-то не пошло, даже кентаврята были куда сильнее нас физически, натянуть тугие луки мы если и могли, то с огромным трудом, то вот принцип действия пращи мы уловили как-то сразу, так что умелец по части их изготовления, кентавр Флоренс даже подарил по одной каждому из нас. А еще мы побывали на занятиях в местной школе для мелких оборотней, занятия в которой вели Ремус и его супруга Вивиан Люпин, бывшая Вивиан Роузвилл. После того, как Ремус исцелился, а Вивиан получила свое наследство, они поженились и, насколько я понял, это был на редкость гармоничный брак, судя по тому, что Вивиан явно ожидала прибавления в семействе. А с последними новостями нас знакомил Питер, чья анимагическая форма позволяла проникать в Хогвартс беспрепятственно. Я этому не удивлялся. Канонный Сириус в образе пса в Хогвартс проник, а что помешает это сделать маленькой незаметной крысе? Единственное, что меня беспокоило, многочисленные фамильеры студентов. Коты и князлы, вообще-то, на крыс охотятся. Но Питер напомнил мне, что фамильеры, будучи магическими существами, чуют анимага и никогда на него не нападут. Так вот, проведя 2 дня в поселении оборотней, мы отправились в обратный путь. Правда, для этого пришлось от души вывалиться в грязи, и задрать в лохмотья одежду и исцарапать руки и лицо, так что из 2 вполне прилично выглядящих мальчиков мы превратились то ли в сироток-беспризорников, то ли вообще в мелких духов преисподней. Частюля Драко невыносимо страдал от столь вопиющего внешнего вида, но это страдание было вполне в жилу. Итак, по договоренности с кентаврами, они должны были доставить нас к Хогвартсу и рассказать о том, что обнаружили нас в одном из кошмарных уголков запретного леса без сознания и в таком вот неприглядном виде. Кентавры оказали нам первую помощь и привели в чувство только для того, чтобы узнать, что нас отправили на отработку в запретный лес, и что с нами там произошло что-то ужасное, а что, мы не помним. После этого кентавры посчитали своим долгом доставить нас в Хогвартс и отправились во свояси, беспрестанно голося про яркий Марс и хитроумный Меркурий, который находится в 3-м доме Козерога. Ничего толкового больше от них добиться не удалось. От нас, впрочем, тоже. Нам успели задать несколько вопросов, но тут в дело вмешалась мадам Помфри с боевым кличем. Бедные мальчики и без того настрадались. Эта добрая женщина вызвала домовиков и велела немедленно нас доставить в больничное крыло, где мы немедленно получили всю необходимую помощь, мягкую постель и зелье сна без сновидений. Сама же медиведьма встала на стражу почище Цербера и не пустила в больничное крыло никого, стоически отшив МакГонагалл, Северуса, следователя из Аврората Кингсли Шиклболта, Долорес Амбридж и даже Амелию Боунс. Единственное исключение было сделано для Читы Малфой, но это как раз насквозь понятно. Так закончилась наша эпическая отработка в запретном лесу. Примечание к части. Следующая глава через неделю. Приятного прочтения вам. Хорошей погоды, мирного неба, здоровья и счастья. Мои дорогие, я уже писала о серьезных проблемах со здоровьем. С вашей помощью мне удалось приобрести нужное лекарство, за что я вам благодарна. Сейчас конкретно с этим препаратом все разрешилось, но, увы, неприятности пришли откуда не ждали. Одно из лекарств я получала бесплатно, но с 1 января его отменили и прописали аналоговое, которое дешевле. Оно, конечно, помогает, но хуже, чем то, что я принимала раньше, и есть не слишком приятные побочки. Если покупать за свой счет, то это довольно дорого. А у меня с ухудшением здоровья уменьшилась и зарплата. Очень прошу помочь мне с приобретением лекарства. Большое спасибо всем, кто поможет. https://yoamaniru.4.1.0.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Глава 28. От третьего лица. А сейчас о том, что творилось в Хогвартсе в наше отсутствие. Откуда я знаю, что тогда творилось? Все очень просто. Нас с Драко в Хогвартсе не было, но была масса других заинтересованных и обладающих прекрасной памятью лиц, и практически все эти лица пожелали заполнить наши пробелы в знаниях сразу же по выходе из больничного крыла. Лично я внимательно все выслушал и сделал некоторое обобщение из всех рассказов сразу, поэтому искренне надеюсь, что эта версия событий наиболее достоверная. Интерлюдия. А тем временем в Хогвартсе. Итак, ранним утром завхоз мистер Филч в сопровождении своей верной миссис Норрис приковылял к хижине Хагрида, громко и ворчливо проклиная мучивший его артрит и тех мордридовых выкормышей, из-за которых ему пришлось покинуть постель так рано. Утро было на редкость ясное и, пожалуй, что, теплое, безоблачное небо голубело. Только что поднявшееся из-за горизонта солнышко скрашивало слегка однообразные шотландские пейзажи, где на заднем плане проскакали кентавры, перекидываясь фразами про страшное дело и невинную жертву, отчего на душе у старика завхоза сделалось как-то неспокойно. Он, впрочем, от души надеялся, что Хагрид уже приволок к себе в сторожку сонных мальчишек и сейчас от души подчует их своими травяными отварами и кексами, твердость которых успела войти в легенды. Кряхтя и чертыхаясь, Филч постучал в дверь Хагридовой сторожки, но никакого ответа не получил. К тому же труба не дымила, что косвенно подтверждало, что сторожка пуста. Но Филч все равно еще пару раз стукнул по двери, а потом толкнул ее. Сторожка действительно оказалась пустой, и это совсем не понравилось старику. Неужели тупоголовый полувеликан таскал мальчишек-первокурсников по опаснейшему лесу всю ночь? Филч развернулся и решил отправиться в школу, чтобы поставить в известность директора и деканов МакГонагалла и Снипа. Пацаны были с их факультетов, пускай побеспокоятся, если что. Но именно в этот момент Филча привлекли звуки глухих рыданий и жалостный скулеж. Филч повернулся к источнику звука и заметил, как по тропинке из запретного леса медленно бредет рыдающий Хагрид, а за ним, поджав хвост, плетется скулящий клык, и никаких мальчишек поблизости. И это было плохо, очень плохо. Филч торопливо окликнул Хагрида. «Эй, что случилось? Где мальчики?» Хагрид сделал несколько шагов вперед, поравнялся с завхозов, трубно высморкался и всхлипнул. «Дык это! Потерялись, стал быть!» Филч тут же представил, что может сделать разъяренная Чита Малфой, получив известие о том, что их любимый единственный сын пропал неведомо куда в самой безопасной школе, и ему стало плохо. Но он быстро взбодрился, попытавшись представить, что могут сделать неравнодушные граждане магической Британии, узнав, что коллектив школы просрал единственного и неповторимого победителя Темного Лорда. Если бы Филч не был лысым, как коленка, то его шевелюра сильно приблизилась бы в этот момент к колеру прически сиятельного лорда Малфоя. «Ты как умудрился пацанов потерять, угробище?» – прохрипел Филч. «Дык разделились мы. Я их с собачкой отправил, а клык шуганулся чего-то, да и прибежал ко мне», – простодушно пояснил полувеликан. «Трясется весь, дрожит. Тут я уж понял, что дело худо», – бросился к ним на выручку, да куды там. «Всю ночь по лесу колесил не нашел». Филч схватился за голову. Перспектива мучительной смерти была близка как никогда. «Так», — проскрипел старый Сквиб, — «поешь, приведи себя в порядок и жди. Я в Хогвартс. Предупрежу деканов и директора. Будем организовывать поиски. Ты, если что, будешь проводником. Понял? Понял, уныло кивнул Хагрид. И не вздумай нажраться, скотина. Ты единственный, кто более или менее знает запретный лес. Дык я ни капли, прогудел полный раскаяния полувеликан. Сквиб только сплюнул себе под ноги и со всей возможной скоростью поковылял в замок. В холле он встретил профессора МакГонагалл, которая самолично хотела убедиться, что ее ученик вернулся целым и невредимым. Узрев Филча в одиночестве, декан Гриффиндора схватилась за сердце. «Что?» – спросила она Филча таким тоном, что он от души пожалел идиота Хагрида. Завхоз в трех предложениях пояснил даме текущее положение дел, и та моментально вызвала Патронуса и послала его за деканом Снейпом. Снейп появился в холле спустя 10 минут в полном блеске образа ужаса подземелий, прихватив с собой профессора Флитвика. Профессор Спраут как-то организовалась сама. После короткого, но интенсивного совещания деканы вызвали старост и велели им собрать всех шести и семикурсников для организации поисков в запретном лесу. МакГонагалл также попробовала вызвать Дамби, но ее патронус вернулся ни с чем, виновато лизнул свою создательницу в щеку и рассыпался мелкими сияющими искорками. У такого исхода было два варианта: либо Дамблдор отправился в гости к праотцам, либо он за каким-то интересом поставил блокировку патронусов. «Занимаемся поисками до обеда», — сердито сказала декан, которая, как мастер трансфигурации, обладала развитой фантазией и без напряжения могла представить, чем аукнется всему питколлективу исчезновение Поттера и Малфоя. «Потом, если директор не появится, я вызываю Эврараты ДМП, и плевать на его запрет, и родителям Малфоя-младшего сообщу, ты давала клятву, ты можешь попасть под откат». «Минерва», – озабоченно сказал Флитвик. «Плевать», – злобно огрызнулась МакГонагалл. Альбус заигрался. «Если с мальчиками произошло что-то серьезное, я никогда себе этого не прощу. Тогда сообщай прямо сейчас», – сказала Помона Спраут. «Разделим откат, если что. Поисками такого рода должны заниматься профессионалы, а не учащиеся. У них у половины в поле ветер, в жопе, дым, даже у семикурсников». Не пришлось бы потом организовывать поисковые группы для поиска поисковиков. МакГонагалл невольно усмехнулась, а потом решительно сжала губы и нахмурилась. Помона права, не хватало им еще одного исчезновения в запретном лесу. Поэтому она взмахнула палочкой и послала сразу двух патронусов. Одного, в Аврарат, а второго, лично Амелии Боунс. Амелия поступила в Хогвартс, когда Минерва уже несколько лет трудилась там преподавателем трансфигурации, и отношения между преподавательницей и ученицей были весьма теплыми, несмотря на то, что юная Амелия училась на Равенкла, а не на любимом МакГонагалл Гриффиндоре. И сейчас МакГонагалл была весьма высокого мнения о профессионализме бывшей ученицы. Боунс прибыла раньше Авроров, что это мнение только подтвердило. Глава ДМП выслушала встревоженных деканов, потом потрясла Филча и отправилась прямиком к хижине Хагрида. Хагрида появление главы ДМП ввело в ступор, а взгляд ее ледяных глаз заставил ответить на все вопросы максимально точно. После этого Боунс вызвала подкрепление. Кроме того, прибыли и славные представители Аврората во главе с Кингсли Шиклболтом и, поняв, кто из учеников пропал, в кои-то веки не стали ссориться со своими вечными оппонентами из ДМП, а приступили к планированию поисковой операции. Затем прибыл белый от ярости лорд Малфой, коротко заявивший о том, что леди Нарцисса приняла успокоительное и 24 часа на поиски есть, а потом он не ручается ни за чью безопасность. После чего сиятельный лорд презрительным взглядом окинул нестройные ряды спасателей и куда-то отпарировал. При этом вид у него был такой, что многих отродясь неверующих магов потянуло перекреститься. Белобрысый лорд вернулся довольно быстро, и не один. С ним была разношерстная толпа разнообразных обитателей Лютного, из тех, что промышляли на жизнь добычей редких и ценных ингредиентов в запретном лесу и других подобных локациях магической Британии. Народ был отборный, не имевший ничего лишнего, ни стыда, ни совести. Зато за звонкие галеоны большинство этой публики было готово таскать каштан из жаровни дьявола, если бы они, конечно, знали, кто это такой. «Для чего вы привели их, лорд Малфой?» — сердито спросила Боунс. «Для поисков», — холодно отозвался сиятельный лорд. «Нельзя полагаться на одного Хагрида, он уже завел детей неведомо куда и умудрился потерять их. А эти достойные представители магического общества неплохо знают запретный лес, и за хорошую плату будут искать мальчиков весьма тщательно. Поверьте, тому, кто их найдет, я заплачу столько, что он сможет плевать в потолок до конца жизни. И неважно, кто это будет, кто-то из нанятых мною людей, представитель вашего ведомства или служащий Аврората. Я награжу любого, главное, найти мальчиков. И суровая Боунс смягчилась. Она ненавидела пожирателей смерти и не слишком верила в Империус, которым лорд Малфой прикрылся от правосудия, но сейчас перед ней был любящий отец, готовый на все, чтобы вернуть сына. Боунс понимала его. Она слишком хорошо знала, что это такое, терять близких. «Хорошо, лорд Малфой», — сказала глава ДМП, — «нам сейчас важна любая помощь, и не могу не признать, Хагрид в этом плане не слишком надежен». Поиски продолжались весь день. Надо отдать должное всем, запретный лес еще никогда не подвергался столь тщательной проверке. Самое удивительное, что ни один из поисковых маршрутов даже близко не задевал территорию оборотней, но тут уж явно была воля магии. Увы, мальчиков найти не удалось, зато боевая пятерка авроров наткнулась на колонию акромантулов, что печально закончилось в первую очередь для огромных пауков. Пятерку возглавлял Кингсли Бруствер, а он навыками боя никогда не пренебрегал. К тому же оказавшая поблизости группа обитателей Лютного помогла аврорам расправиться с тварями и получила свою законную долю за такую помощь. Попытки расспросить кентавров успехом не увенчались. В искусстве пудрить мозги окружающим яркими марсами и положением козерога в тропике рака полуканим не было равных. Дамблдор так и не появился в школе. Лорд Малфой созвал срочное заседание попечительского совета, результатом которого было то, что несколько лордов, призвав своих вассалов, организовали свой поисковый отряд и также отправились в многострадальный запретный лес. Удивительно, но и их маршруты даже краешком не задели территорию оборотней. К обеду лорд Малфой отбыл в министерство. Поиски продолжались. Преподаватели пытались наладить занятия в школе, уповая на милость Мерлина и на то, что такое количество людей просто не могло не найти двух мальчишек. Увы, похоже, Мерлин в этот момент был занят чем-то другим, и эти упования не оправдались. Мальчиков так и не нашли, несмотря на все усилия, и в Хогвартс прибыла Нарцисса Малфой. Прекрасная леди, всегда умевшая владеть собой, в этот момент выглядела как разъяренная Риния, богиня мщения. Перед ней разбегалось все живое. И именно в этот, крайне неудачный для него момент, появился наконец-то Дамблдор и благодушно поинтересовался, что происходит во вверенной ему школе. Зря он это спросил. Нарцисса Малфой, несмотря на остроту момента, прекрасно владела собой, поэтому она не стала устраивать сцену на людях. Зато она потребовала у Дамблдора личной беседы в его кабинете таким тоном, что тот просто не мог отказаться. О чем была беседа, сказать сложно. Однако башня, в которой был расположен директорский кабинет, несколько раз содрогнулась, и от разрушения ее спасли только умело наложенные чары основателей. Спустя полчаса выглядевшая свежей и бодрой Нарцисса покинула директорский кабинет и, дойдя до ворот, аппарировала. Появившиеся в кабинете директора деканы застали там полнейший разгром и лысого как коленка Дамблдора в пестрых остатках дорогой бархатной, с примесью паучьего шелка, манти. Подпаленные лохмотья выглядели весьма живописно, а у самого Дамблдора дергался глаз и тряслись руки. Короче, после визита леди Малфой Дамблдор снова покинул территорию Хогвартса. На этот раз он отправился в больницу Святого Мунга и, судя по жизнерадостному тону и доброй улыбке главного целителя Смитвика, пробыть ему там предстояло не менее недели. А о том, что между главным целителем и директором Хогвартса в свое время пробежала не просто черная кошка, а целая мантикора, страдающая избытком меланина в организме, в магической Британии не знал только тупой и ленивый. Так что нескучное времяпровождение Дамблдору было обеспечено. Тем не менее, второй день поисков тоже не принес результата. Надо отдать должное и аврорам, и сотрудникам ДМП, и нанятым Люциусом-энтузиастом-авантюристом из Лютного. Они действительно старались, но, не получив результатов и на второй день, приуныли. «Жаль пацанов», — высказался главарь авантюристов. «Реально жаль, но, похоже, их уже нет в живых. Мы сегодня на такое место наткнулись, словно воронка магии, как водоворот. Наших двоих туда чуть не затянуло, еле спаслись. А ежели пацаны туда забрели, они ж толком ничего не умеют. Колбы в задницу вставить да пару раз провернуть тому, кто ребятишек туда послал. Ты не вздумай это отцу сказать», — мрачно кивнул проходивший мимо Аврор Далиш. «Испепелит на месте». Люциус, по-прежнему безупречно одетый и причесанный, просто пугал окружающих красными глазами и проступившими под ними темными кругами. Похоже, он не спал уже не первую ночь. Рассеянно выслушав рассказ об эскападе супруги, он сказал, что готов выплатить штраф и мрачно поинтересовался, нельзя ли приобрести абонемент, ибо если дети не найдутся, то он тоже намерен сотворить с директором Хогвартса нечто противоестественное. Окружающие сиятельного лорда официальные и неофициальные лица дружно изобразили массовый приступ глухоты, ибо понимали чувства несчастного отца и вполне разделяли его точку зрения. Неизвестно, договорился бы лорд Малфой до реального срока в Азкабане, ибо в этот момент глазастый Кингсли воскликнул. «Смотрите, кентавры, сюда скачут кентавры». Все внимание перешло появившуюся из леса небольшую процессию полуконей, и тут радостно воскликнула уже Амелия Боунс. «Слава Мерлину! Они, кажется, нашли мальчиков. А да, слава Мерлину!» С чувством произнесла Минерва МакГонагалл, обладавшая острым зрением, несмотря на возраст. Кентавры приблизились, и уже всем стало понятно, что пропажа нашлась. Гарри и Драко сидели на спинах полуконей, оборванные, грязные, взлохмаченные и исцарапанные, но вполне себе живые и без серьезных повреждений. «Следите лучше за своими детенышами, люди», — ядовито высказался кентавр Бэйн, отличавшийся ехидным нравом и вечным оппозиционным настроем. «Вы даже представить себе не можете, в какое опасное место они забрели. Детеныши могли погибнуть по вашему недосмотру». После этого он подогнул передние ноги и помог лорду Малфою снять сына со своей спины. Люциус прижал Драко к себе как величайшую драгоценность и тихо сказал: «Благодарю вас, вы не останетесь без награды, обещаю». После чего он сделал то, что у большинства присутствующих никак не монтировалось с образом сиятельного лорда, поклонился кентавру. Бэйн, который до этого явно собирался сказать еще какую-нибудь колкость, растерянно поклонился в ответ и пробормотал: «Не сомневаюсь в этом, сэр». Серебристо-серый Флоренс помог спешиться Гарри, которого поддержал профессор Снейп. После этого кентавры дружно развернулись и исчезли в запретном лесу, по обыкновению голося про яркий Марс и прочие изменения, регулярно происходящие с небесными сферами. «Что же с вами случилось, мальчики?» — спросил Кингсли Бруствер. «Мы не знаем, сэр», — слабым голосом ответил Драко. «Нас послали на отработку, чтобы найти раненого единорога. Мы шли по тропинке, а потом Хагрид сказал, что нам надо разделиться». «В смысле?» — хором спросили окружающие, а Аврор Джондалиш уточнил. «Ночью, среди запретного леса, там, где бродит неведомая тварь, опасная для единорогов. Разделиться?» «Да, сэр», — протянул Драко голосом умирающего не первые сутки лебедя. «Хагрид послал с нами клыка», — кротко дополнил Гарри. «Но клык испугался и убежал». «Кого испугался клык?» Тон Боунс стал просто ледяным. «Чудовище, что на единорогов нападало», — пояснил Гарри. «Вы на него наткнулись?» — уточнила глава ДМП. «Да, мэм», — кротко ответил Гарри. «Это было ужасное зрелище. Оно пило кровь единорога, а потом бросилось на нас. О, Мерлин!» — вырвалось у профессора Спраут. «Как же вы выжили?» «Мы очень испугались», — несчастным голосом протянул Драко. «И у нас из рук вырвалось пламя. Тварь загорелась, а потом нас словно дернуло и куда-то понесло», — продолжил Гарри. «Мы очнулись в лесу, там было страшно, но потом нас нашли кентавры и сказали, что помогут нам выбраться, и помогли». «Ну, все», — рявкнула обычно спокойная мадам Помфри, — «хватит мучить мальчиков, они и так пережили всяческие ужасы. Я забираю их в больничное крыло, и ни единая живая душа, кроме родителей мистера Малфоя, туда не войдет, пока мальчики не оправятся». Эльфы Хогвартса. Тут же появились домовики с носилками, куда оба героя дня немедленно и были перемещены, несмотря на слабые протесты с их стороны. После этого домовики переместили носилки в больничное крыло, куда вскоре прибыла обеспокоенная нарцисса Малфой с огромной корзиной разнообразнейших деликатесов для бедных, настрадавшихся мальчиков. Лорд Малфой же рассчитался со всеми, кто принял участие в поисках и присоединился к супруге в больничном крыле. Был он непривычно тих и молчалив, но людям, знающим многое, сказали поджатые губы и нахмуренные брови сиятельного лорда, хотя он достаточно сердечно распрощался со всеми присутствующими. «Похоже, директор Дамблдор нажил себе смертельного врага», — проницательно произнесла Амелия Боунс. «И на месте директора я бы поостереглась. А разве они не были врагами до этого, мэм?» — спросил Джондалиш. «Это была не столько вражда, сколько борьба за влияние на умы», — произнесла Боунс. И лорд Малфой проигрывал ее вчистую. «Но сейчас, после прямой угрозы его единственному ребенку, Не стоило Дамблдору вмешивать в свои игры детей. Но что же все-таки случилось? Спросил Кингсли. Я так и не понял, что это была за тварь, пьющая кровь единорогов. Насколько я помню, у Знсу единорогов в волшебных лесах нет естественных врагов, кроме, пожалуй, акромантулов, но они здесь появились неестественным путем. Вы забыли, Кингсли, что есть один хищник, которому не впервой уничтожать прекрасных и невинных, мрачно сказала Боунс. Вы говорите, мэм, удивился Аврор, о человеке, голос Боунс приобрел прямо-таки библейскую страстность, о человеке, которому настолько нечего терять, что он наплевал на проклятие, которое несет кровь единорогов. И нам всем очень повезло, если мальчики спалили эту тварь стихийным выбросом. А если же тварь выжила, тогда проблемы возможны у всех нас. Мне нужна консультация с главой отдела тайн. Срочно. Ты думаешь, она права? Спросил Далишу Кингсли. Негр неопределенно покачал головой. Не знаю, что и думать. Но нам стоит организовать поиски мага, который получил двое суток назад серьезные ожоги, возможно, несовместимые с жизнью. Поискать в Мунга, просил Далиш. Я бы лучше обратился к честнопрактикующим целителям, отозвался Кингсли. И вообще, стоит отпарировать как можно быстрее. Почему? Удивился Далиш. Смотри, там, кажется, Рита Скитер к воротам идет, пояснил Кингсли. Далиш скривился и пробормотал что-то неразборчивое. Возможно, это было пожелание здоровья и счастья помянутой Рити Скитер. Я открою вам камин в кабинете директора, господа Авроры, чуть улыбнувшись, произнесла Минерва МакГонагалл. Я имею туда доступ, как заместитель. И вообще, вернемся к своим обязанностям, господа и дамы. Вы святая женщина, профессор МакГонагалл. С чувством произнес Далиш. Вот так и выглядело со слов свидетелей наше эпическое возвращение. Минерва МакГонагалл родилась в 1935 году, в Хогвартсе начала работать с 1958 года. Амелия Боунс родилась в 1952 году, следовательно, в Хогвартс она поступила в 1963. Примечание к части. Следующая глава через неделю. Приятного прочтения, мои дорогие. И спасибо за вашу неоценимую помощь. Глава 29. Новый виток. Начало. Мы пробыли в больничном крыле двое суток. Даже сердобольная мадам Помфри, готовая лечить кого угодно в любом количестве, не могла задерживать нас долго. Грязь быстро отмылась, царапины и синяки прошли, а корзина деликатесов от леди Нарциссы быстро придала нашим физиономиям довольный вид абсолютно здоровых людей. Драка, кстати, умудрился чуть-чуть подзагореть и со своими светлыми волосами, серо-голубыми глазами и легким золотистым загаром выглядел сейчас как маленький принц из сказки Экзюпери. Нарцисса, кстати, узрев этот загар, тут же стала спрашивать, каким таким чудесным кремом нам удалось разжиться в запретном лесу. Оказалось, с пребыванием на солнце у бедолаги Драка была беда с самого младенчества. Он не мог находиться на солнце больше 20 минут. Потом кожа покрывалась красными пятнами и начинала облизать и чесаться. Северусу приходилось литрами варить зелье от последствий пребывания на солнце. Оно помогало, кожа за сутки возвращалась к идеальному состоянию, но продолжала оставаться бледной. То есть бронзовый загар Драка не светил ни при каком раскладе. И никакое из зелий, Драка был такой не единственный, и ни один зельевар в свое время пытался сварить зелье с эффектом хорошего крема от загара, бедному пацану не помогало, что лишний раз ограничивало Драка в его проделках. Конечно, Крэп и Гойл купаются в пруду и валяются в песке, не обращая внимания на жару, а бедный Драка после купания должен прятаться под навесом, чтобы не обгореть. Крэп и Гойл носятся друг за другом на адском санцепёке, а Драка даже нос высунуть не может с веранды, на которую мать наложила чары охлаждения. И все в том же духе. Будешь тут себя вести, словно избалованный засранец, когда тебе недоступны простейшие детские радости. Короче, после эпичного прибытия в поселок Оборотней, мы отправились на рыбалку. Рыбы было много, и ловилась она с энтузиазмом и чуть ли не на голый крючок. Так что гордый наследник Малфоев вытащил одну за другой 7 здоровенных рыбин, которые тут же были разделаны и испечены в золе. Смотреть, как парни-оборотни отращивают когти для разделки рыбы и потом их убирают, можно было бесконечно, на это залипаешь, как на клипы в ТикТоке. Короче, рыбалка удалась, я же наловил не меньше. Запеченная в глине рыба оказалась на диво вкусной и нежной. Если бы леди Нарцисса видела, в каких условиях эту рыбку готовили, она открутила голову уже мне и молодым оборотням заодно, Драко давно не ощущал себя таким свободным и счастливым. Ноготское солнце взяло свое. Драко покрылся красными пятнами и начал чесаться. Кожа с него просто лохмотьями стала облизать. В шоке были все, кроме Драко. Тот уже к особенностям своего организма попривык, только удивился, что кожа в этот раз облизает так интенсивно. Я позвал сестричек-фей. Лианна, Рианна и Тианна схватились за головы и заявили, что во всем виновата их пыльца, усугубившая природную предрасположенность Драко, и что сейчас они все исправят. И ведь исправили же. Молодое поколение оборотней ломанулось по кустам и быстренько нарвало пару пучков какой-то невзрачной травки с мелкими зубчатыми листьями. Потом они эту травку переживали до состояния кашицы. Потом все выплюнули в трансфигурированную мной миску, и феечки от души натрясли туда своей пыльцы. После чего один из парней добавил туда немного барсучьего жира. Вот за каким интересом он его с собой таскал, а я потом спросил втихушку, но он как-то покраснел и ничего не ответил. Потом всю эту адскую смесь тщательно перемешали еловой веточкой и намазали Драко с головы до пят. Я настолько обалдел от происходящего, что не сразу полез останавливать это безобразие. А потом было уже поздно, в смысле останавливать стало незачем. Драко исцелился за считанные минуты, причем феечки обещали, что солнце ему больше не страшно, и он отныне может хоть весь день пребывать на солнцепёке. В общем, пришлось потом просить Питера смотаться в Макгловский мир за шоколадом. Феечки заслужили. Только вот как я объясню леди Нарциссе, что одним из главных компонентов чудодейственной смеси была слюна молодых оборотней. К счастью, Драко сообразил, что рецепт чудодейственного зелья его матушка может воспринять немного нервно и начал плести что-то про траву, которая растет только в сердце запретного леса, и найти ее практически невозможно, а нам просто случайно повезло, что оборотни ее нашли и сварили подходящее зелье. Леди Малфой только кивнула и сказала, что поговорит на этот счет с Сивым. Мы с Драко схватились за головы, но только мысленно. А потом я сообразил, что Сивый нас не выдаст, поскольку не захочет огрести сам.